Фрейн, обед сегодня пришлось пропустить. Все утро и часть дня у меня отняла проверка обновленной системы безопасности Всемагического банка. После того странного происшествия с участием моей незабвенной занозы Адель пришлось восстанавливать буквально все заклинания и связки, шаг за шагом. С чем-то справились мои помощники, но самые важные узлы я должен был зачаровывать сам. К тому же потребовалось призвать новых стражей. На этот раз я не ограничился одним, хотя раньше двухглавый орф в одиночку мог навести ужас на кого угодно. Теперь мне показалось, что два охранника поменьше будут эффективнее. В общем, к себе в кабинет я вернулся чуть более бодрым, чем отбивная, которую колотил молотком усердный повар. Но ничего, к вечеру восстановлюсь, лишь бы меня некоторое время никто не трогал. Полчаса я просто сидел в кресле с закрытыми глазами, а перед внутренним взором мелькали завихрения темной магии, которые складывались в причудливые фигуры, а потом растворялись. Может быть, я даже успел задремать, потому что от стука в дверь вздрогнул и сел прямо, плохо соображая, что происходит. В кабинет заглянул секретарь Иклис. «Шейр Дерсиди, к вам Шейр Мелеран», — доложил он бодро. «Что же ей еще понадобилось? Не терпится найти мужа? Вот уж ни за что не поверю, что она соскучилась и искренне переживает за престарелого Алендиса. Лично у меня к нему не было никаких претензий. Я слышал о нем только хорошее, хоть лично не встречал. Но расчетливая бывшая никогда ничего не делает просто так, и в ее браке с Шейром Миллераном изо всех щелей торчал голый расчет. «Пригласите». Я вздохнул. Не прогонять же, раз пришла, пусть и очень хотелось. Руда влетела в кабинет, будто спешила на пожар. Остановилась перед столом и обвинительно взмахнула в воздухе какой-то бумажкой. «Вот!» — заявила она таким тоном, будто я сразу должен был понять, что это значит. «Вот!» — повторил я издевательски. Брошенный листок плавно опустился передо мной. На нем было что-то написано красивым ровным почерком с милыми завитушками, которые я знал очень хорошо. Это письмо от Адель. Я вчитался. Она просила Алендиса о встрече. В этом, в общем-то, не было ничего удивительного, ведь она не знает о том, что он пропал. Оставался один вопрос. Зачем это ей? Кажется, раньше они не были знакомы. «И чего ты хочешь?» — уточнил я и, откинувшись на спинку кресла, сложил руки на груди. «Хочу узнать, как продвигаются поиски моего мужа», — фыркнула Руда. «Скоро о его пропаже узнают все. И что тогда начнется? Меня обвинят в том, что я его устранила». «А что, у тебя есть мотивы?» Делано удивился я. «Кстати, эту версию я не рассматривал. Может, стоит?» «Ты как всегда», — прошипела бывшая. «Вот поэтому мы и разошлись, потому что ты никогда не воспринимал меня всерьез. Я была для тебя только досадной помехой, навязанной женой». «Хочу заметить, разошлись мы, потому что ты мне изменяла», — спокойно добавил я к ее вдохновенной речи. «А что мне оставалось делать?» Руда всплеснула руками. «Ты женился на мне, а думал только о своей Адель, которая теперь сует нос куда не надо. Ты могла бы просто подать на развод после истечения срока консумации брака». Я встал и прошелся по кабинету. Вялость как рукой сняло. Просто и без пыли. Но побежала искать утешение с другим мужчиной. Странный подход. Впрочем, что было, то было. Поиски Алендиса идут своим чередом. И когда-то к чему-то приведут. Можешь идти. «Фрейн!» Вдруг всхлипнула Рудалиса. «Я так волнуюсь, мне сейчас так одиноко и страшно. Я совсем одна в таком огромном доме. А ты еще так груб. Если бы ты приехал и хоть что-то рассказал мне спокойно...» Она достала из редикюля платок и промокнула выступившие, как по заказу, слезы. Я молча проследил за ее мини-спектаклем. Какая все-таки паучиха. Зачем-то еще пытается заманить меня в свои сети, хоть и понимает, что это бесполезно. Уже приступила к поиску замены пропавшему мужу? Не удивлюсь. Но в любом случае, после всего, что было, я крайне странный выбор. «Поезжай домой. Если что-то станет известно, я отправлю письмо». Руда еще немного задержалась, тщательно вытирая слезы и горестно вздыхая. А затем, не снискав достаточного сочувствия с моей стороны, все-таки ушла. А я задумался. Зачем Адель написала Мелерану? Значит, она каким-то образом выяснила, что они с ее дедушкой были связаны. Кто мог ей об этом сообщить? В общем-то, кто угодно. Но в чем смысл встречи, если все связи Мелерана и Вайтвина ведут к одному проекту? Получается, она тоже что-то о нем узнала и решила выяснить подробности сразу после прочтения завещания. Сдается мне, что последняя воля Ройера касалась каких-то очень давних дел и, возможно, передал Адель какую-то просьбу относительно этого. И просьбу, скорее всего, тайную. Если я все правильно понимаю, скоро она отправится в тур по владениям князей. И, учитывая новые данные, может запросто влипнуть в кучу неприятностей. А ее магия пока не проснулась. Значит, она почти беззащитна перед подобными угрозами. К тому же, будем честны, мне и самому было бы полезно выяснить, что же стало известно не насчет деятельности Мелирана и Вайтвина. В общем, план дальнейших действий вырисовывался такой. Отпустить Адель одну в путешествие я не могу. Дело пропавшей Алендиса надо продолжить. От него разило все хуже и хуже. Размышляя над этим, я и сам не заметил, как надел снятый по возвращении с магического банка сюртук и пошел к двери. Через полчаса уже был на пороге административного корпуса Академии шестого круга. Знакомой дорогой дошел до кабинета троюродной тетушки Руцефелы Парбон и, быстро преодолев препятствие в виде ее смазливого молоденького секретаря, вошел внутрь. Тетушка подняла на меня недоуменный взгляд поверх тонких, почти незаметных очков. «Фрейн!» — воскликнула она с весьма фальшивой радостью в голосе. «Какой неожиданный визит!» Он и правда был неожиданным. После того, как Адель депортировали, я крепко разругался с тетушкой, которая в то время еще не была председателем, но уже обладала достаточным влиянием на комиссию и не появлялся у нее очень долго. Потом наши отношения слегка смягчились, но не восстановились полностью. В общем, встреч с ней я хоть и не избегал, но никогда нарочно к ним не стремился. «Включите меня в список кураторов, отбывающих на практику группу первокурсников», — без долгих предисловий заявил я. Руцефела сразу нахмурилась, сняла очки и отложила в сторону. «Список уже утвержден». «Да что вы! Значит, исключите из него какого-нибудь бесполезного болвана и впишите меня. Чего сложного?» «Фрейн», — тетка вздохнула, — «ты хранитель». «У тебя и так много обязанностей. Разве у тебя есть время мотаться по всем владыкам и выслушивать жалобы адептов?» «Хоть немного развеюсь. Да и князей давно не видел. Соскучился». «Фрейн». «Я помню, как меня зовут», — процедил я. «Не включите меня в список, я устрою в Академии такую встряску по поводу безопасности, что год не выберетесь из штрафов». «Весь в отца». Тетка закатила глаза. «Это не всегда плохо». «Хорошо». «Иди к Эстерио де Ламану, он заведует практикой. Я согласую твою кандидатуру».